Глава 56. Алик. Опростоволосился идиот. Нужно держать язык за зубами, а сейчас выглядел посмешищем. Говорю, сожалею о случившемся, стремился выкрутиться. Да неужели? Твое лицемерие просвечивается наружу, выдала стерва. Цену не набивай, подумаешь, аллергия. Все, катастрофа случилась, произнес высокомерие. То есть для тебя это дурачество? Анька, когда успела стать такой вредной? «Мне на колени встать и вымаливать прощения?» «Нашлась принципиальная», — возмутился из-за ее поведения. «Скройся с глаз, Алик. Твоя жалость невероятно бесит», — забралась под одеяло. Ее невыносимый характер всегда раздражал. В бешенстве покинул клинику, обвинила во всех грехах. «Наверное, зря купил дурацкие булки. Лучше прокачусь на машине и выпущу пар». А потом так и заночевал, пока беспокойная Лиза не позвонила. «Почему бросил ее одну, Алик? Я что, как дворовый пес должен дежурить возле ее палаты? Мне тоже нужен отдых», — взбеленился до ужаса. «Извини, погорячилась. Понимаешь, как сильно волнуюсь?» «Она нормально себя чувствует. Слышала бы ее бодрый голосок. Протер сонные глаза. Выпить бы сейчас чашечку кофе. Камень с души упал. Меня пригласили отдохнуть на море. Лучшая подруга. Придется отказаться. Нельзя бросать сестру», — высказалась жена. «Чепуха. Она же не при смерти, а тебе, малышка, морской воздух не помешает», — советовал ей. «Алик, какой ты заботливый. Люблю же. Не забивай голову всякой ерундой. Ее выпишут через неделю», — убрал гаджет, отправляясь в больницу. Доктор сразу позвал в кабинет. Вид у него был нервозный, наверное, из-за тяжелой работы. «У меня плохие новости». «Что за беда приключилась? У пациентки диарея?» — рассмеялся я, зато медик хотел испортить настроение. «Вам весело? Чуть не угробили ее, а сейчас даже не раскаиваетесь. Послушайте, станем скандалить из-за дурацкого несварения? Ее никто не просил травиться выпечкой», — старался выгородить себя. «Наверное, не подозреваете, как сильно навредили ее здоровью. Из-за сильнейшего отравления Аня может ослепнуть. Вот такие осложнения вызвала обычная аллергия». «Что за идиотизм? Как это все связано?» — побледнел я из настигшего ужаса. При падении в обморок она сильно ударилась головой. Затронут зрительный нерв, Алик. «Постойте, ни черта не смыслю в медицине. Наша высокомерная блондинка никогда не жаловалась на свое самочувствие», — оправдывался я. «Алик, ей теперь нельзя перетруждаться. Любое переутомление опасно». «Хорошо, что требуется от меня?» — в отчаянии схватился за голову. «Выполняйте все ее пожелания, справитесь?» — обратился доктор. «Да, можете на меня рассчитывать», — процедил я сквозь зубы.